Звучит версия хорошо, красиво, и будь все по-другому, то я уверен в том, что все бы в нее поверили, но здесь мы. Поэтому у Санька тут же назрел вопрос, даже несколько, и он не постеснялся спросить, какого хера в школе, где полным-полно детей делает трехголовый собакинин, какого хера в школе хранится пиздец, какой ценный артефакт, которому здесь совсем не место, и какого хера по школе снова шароебятся неизвестные. Дамблдор, рассчитывая на свой авторитет, говорит, что у него все под контролем. Собачку, мол, привел почивший Хагрид. Директору он, разумеется, об этом ничего не сказал. Артефакт может защитить только сам Дамблдор, потому как великий и в каких-то местах светлый. А вот про неизвестных Дамби крыть нечем. А еще ему нечем крыть про Оливию, которую он лично угостил амортенцией и внушил, что Рону Уизли ее судьба. Как оказалось, с ней б без дела не сидел. Заметил странное поведение Оливии. Дал противоядие, и когда девушка пришла в себя, допросил. Узнал все, нашел это неуместным, сказал Локхарту, а тот в свою очередь, не давая спустить дело на тормозах, связался с министром, который, то есть которая, по прибытию долго крыла Дамблдора трехэтажными матами и грозилась сгноить бородатую падлу в Азкабане. Также, когда узнали о том, что троих учеников контузило рядом с комнатой, где содержалась собака, сейчас они в состоянии средней тяжести отдыхают в госпитале. После такого в выражениях не стеснялись Люциус, Санек, Салли и мракоборцы. По их мнению, Дамблдор совсем берега попутал, и тот даже пытался оправдаться. Убеждал, что все хорошо, но был утащен в госпиталь, где министр лично встряхнул Трия. Встряхнул так, что молодняк выложил все вообще, даже про мантию-невидимку. Ну и конечно, все трое рассказали, как под руководством Дамблдора решили стать героями, как, поддавшись его увещеваниям, забили на учебу и в свободное от подвигов время проедали наследство Поттера, которое, как опекун Гарри, приносил им Дамблдор. После таких откровений великий светлый даже вякнуть не смог. Пока его заковывали в магические наручники, с тоской и грустью смотрел на несостоявшихся героев. Палочку его изъяли, зайти в кабинет не дали. Вместо прощания с Фениксом устроили там обыск и нашли кучу зелий, предназначение которых, кроме огромного запаса амортенций, осталось неясным. Документацию в кабинете перетрясли, личные вещи Дамби изъяли, портреты по приказу министра сняли, следящие чары и всяческие сигналки убрали. В документах нашли записи о том, что у Хагрида был дракон, которого он, с помощью Золотой Троицы, куда-то сбагрил. И это, учитывая уже не слабые достижения Великого Светлого, послужило началом эпического вброса дерьма на вентилятор. На Дамблдора кричали, его трясли, ему угрожали. Люциус, с перекошенной от ярости рожей, даже ударить пытался, но был остановлен мракоборцами. А жаль, я бы на это посмотрел. В итоге Дамблдора в наручниках увели. Министр назначил в РИА директора СНИПа, потому как сознательный. Ну и, на этом все. И с одной стороны, я очень сильно начудил. Я в край страх потерял и берега попутал. Но этим шагом, я расчистил дорогу к Фениксу. И мне как бы жаль птичку. Она вообще не при делах, как собачка и Василиск. Но так надо. Потому что если я не продолжу и не обезврежу чемпиона раньше, чем он нас, этот мир погрузится в хаос. Глава 25. Кабинет зельеварения. Сижу, слушаю лекцию якобы Снипа. Делаю вид, что слушаю. Потому как пытаюсь собрать мысли в кучу, что получается откровенно плохо. Потому что обрывки информации покоя не дают. А всему виной одноглазая женщина, зависающая на данный момент в теле министра магии. Именно она снова взбудоражила меня, что я знаю о себе настоящем. Крайне мало, только то, что был в свое время очень жестоким и безжалостным. У меня есть родители и многочисленные братья и сестры, две из которых здесь, ушастик и одноглазая. Еще две там, и они при встрече, как говорит одноглазая, без разговоров меня затрахают. Интересная у меня семья. Инцест, конечно, дело семейное. А сестра не мать, кхем. Мы клоны, все мы доработанные клоны кого-то там, а еще у меня имелась корона, и я предатель, и Филия, она же ушастик, тоже предатель, и одноглазая, все предатели, кроме Тонкс. Мне почему-то кажется, что она хорошая, но если и она предатель, я не удивлюсь. А я, ну, раз у меня была корона, я в свое время являлся, король, царь, кто еще короны носит, император, ага, империума человечества. Ну и бред, это только я могу прийти к таким умозаключениям, ебанутый. Фиби, вздыхает Снейп, что-то ты сегодня совсем не собран, вопросы мучают, извините, но никак мозги не шевелятся. Слишком много вопросов, задавай, я отвечу. Только сразу скажу, в ответах я ограничен, да и точно ничего сказать не смогу. Ответы будут расплывчаты, односложны или, кто или что есть Салли. Богиня, разводит руками Снейп. Извини, большего сказать не могу. А Тонкс, вас что-то связывает. Я вижу, как она в случае опасности прячется за тебя. Это долго, сложно и для тебя пока непонятно. Нет, я не считаю тебя глупым, скорее безрассудным. Но как мы видим из последних событий, твое безрассудство приносит пользу. Что-то я отвлекся. Тонкс, рассказать о нас я ничего не могу. Вместо этого, я расскажу тебе о любви. Да ладно, ничего нового ты не узнаешь, Фиби. Но разницу увидишь. Как ты знаешь, у каждого свое понятие о любви, красоте, верности, ненависти. Оно у каждого свое, и тут все зависит не только от восприятия, но и устоев общества, в котором индивид воспитывается. У меня было время, я успел изучить человеческую историю. Не удивляйся, я здесь с рождения этого тела. Просто не высовывался, шел по канону, по сюжету. Итак, любовь и красота. Давай сначала поговорим о стандартах красоты. У всех они разные. Я знаю, не все знаешь, улыбается Снейп. Не все. Там, где один увидит прекрасное создание, нежное и невероятно красивое, другой увидит терзающую своим видом рассудок монстриллу, третий увидит еду, четвертый вообще ничего. Есть существа, которые просто не видят других. Они на другом плане существования, и дело тут не в многомерности, а в особенностях восприятия. Точно так же и любовь. Представитель одного народа подарит своей даме цветы и конфеты, и это будет знаком внимания. Представитель другого народа притащит своей даме сердца, голову врага своего. Третий соберет у ее жилища пирамиду из камней. Четвертый пробьет в солнечное сплетение, добавит коленом в лицо и за волосы утащит в пещеру. При этом дама, потерявшая передние зубы, будет стонать от счастья, потому что для нее знаков лучше и быть не может. Это обычай, которым они следуют. К чему все это? К тому, что ты демон, а не человек. К тому, что тебе надо смотреть не только глазами, но и душой. К тому, что все, что ты знаешь, может оказаться ложью, домыслами, неправильным трактованием. Я видел примеры, когда из-за неправильного перевода гибли целые цивилизации. А все потому, что переводчик, уставший от изнурительной работы, неправильно написал окончание, и богиня превратилась в бога. Тебе, Фиби, надо думать, в первую очередь самому, опираться на свой опыт, а не на чей-то. Люди, демоны, боги, другие существа и сущности склонны ошибаться. И это выглядит так, как будто ты пытаешься обезопаситься. Именно, Фиби, именно. Я действительно хочу обезопаситься. Но еще сильнее, я хочу не позволить тебе наделать глупостей. Потом, когда мы встретимся при других обстоятельствах. Ну, раз лекция пошла не туда, а учить тебя все-таки надо. Вот, пригодится. Снейп протягивает руку, создает на ладони шар энергии и просит выпить его. Выпиваю, закрыв глаза, прислушиваюсь к себе. Информация в шаре очень интересная, и вся она про василисков. Существа это древние, разумные, злые и очень опасные. Например, их яд. Если змеюка кого-то цапнет, яд за секунды убьет как тело, так и душу. Что видно на примере дневника, в который Гаррик клык воткнул. Но тут же вскрывается и странность. Потому что от укуса Поттер должен был не геройствовать, а лежа на боку выблевывать собственные кишки. Потом, где-то секунд через 5-10, Поттер, мальчик, который выжил, должен был стать мальчиком, который не выжил. Вывод, перед делом, Поттера накачали противоядием, оно есть. А дальше, банальный спектакль. Также интересен взгляд Василиска. По легенде, он заставляет жертву окаменеть. На самом деле взгляд змеюки сродни гиндзюцу и вызывает не окаменение, а паралич мышцы и отключение нервной системы. Мгновенная смерть, миллисекунды и все. Был человек, и нет его. Так что в каноне, в фильмах, показывали какую-то ерунду. Потому что если верить информации от Снейпа, после того как человек посмотрит змеюке в глаза, а та возьмет и применит на нем свой убойный взгляд, никакими зельями бедолаге не помочь. И тут, или канон это другой мир, или опять же ученикам перед встречей с Василиском добавляли в еду какую-то дрянь. А может и Василиск по коридорам не шарился, а кое-кто подкрадывался сзади, ставил укол в шею, и ученик ложился отдыхать на продолжительное время. Не исключаю и такого. Особенно здесь, потому как это просто жутковатая пародия на канон. Также из знаний Снейпа, становится понятно, что способность эта затратная в плане магии. Постоянно использовать ее невозможно, только для охоты и защиты. Никакого третьего века у василисков нет, они змеи моргать никоим образом не умеют. Поэтому, я после употребления души, наверное, в какой-то степени, смогу получить силы змеюки. Или, профессор, а что я получу от феникса? Точно не знаю. Магию, это точно. Изменения. Скорее всего, ты унаследуешь способности исцеляться и возрождаться. Из пепла, полечу строить себе гнездо, сгорю нахер и стану младенцем. Откуда ты выкопал этот бред? Нет, феникс сгорает не тогда, когда от старости летать не может. Это магическое существо, старость ему неведома. А еще феникс птица хищная и скромностью характера не страдает. Феникс боец, сгорает он при сильных повреждениях. Регенерация вырастает настолько, что повышается температура. Плюс магия. Огонь катализатор процесса восстановления. То есть, получив по соплям, я вспыхну и восстановлюсь, возможно, я точно не знаю, может твои слезы обретут феноменальные исцеляющие свойства, может быть на самом деле ты, отхватив ранение несовместимое с жизнью сможешь сгорать и тем самым восстанавливаться, а может способности твои не изменятся, просто те у кого есть система, то есть мы, получим приставку «Феникс» к твоему имени, вот последнее не очень, это тебе так кажется, улыбается, Снейп, если мои предположения верны, то даже приставка к имени, не что иное как гениальный план игрока, вот ведь пройдоха, ну надо же, ну вот, эх, вот это ни хрена себе планы, а я то, а можно подробнее, извини, но нет, так, ты тут занимайся, кабинет в твоем полном распоряжении, приберешь потом за собой, а мне надо с игроком поговорить, не скучай, профессор, но, Снейп убегает, вздохнув смотрю на полки с книгами и ингредиентами, хмыкаю. Подхожу, беру книгу, вытаскиваю, поднимаю упавшие на пол журналы. Порнуха, разглядывая обложку, вздыхаю. Не знал, что боги интересуются человеческими женщинами, да еще и полненькими. А ничего так, плюшки, в теле. Надо будет попросить Люци поправиться килограмм так на 10. Хммм, да, не замечал за собой такого, но отрицать не буду. Девчонки в журналах хороши, очень даже хороши, но с этим ладно. Пока я здесь, они сварить ли мне амортенцию, но не обычную, а в виде аэрозоля. А что, знаний у меня хватит, я демон, должно получиться. Некоторое время спустя, выручай комната. Почти все, Локхард, Снейп, Санек, сидя на диване смотрит на перебирающего фотографии задумчивого игрока, который, долго и пристально разглядывая снимки, перекладывает их с одного края стола на другой, и молчит, чем выводит всех из себя. Игрок заканчивает, складывает руки на груди, бормоча что-то невнятное смотрит на стол, вздыхает, что скажешь, улыбается Локхард, что я могу сказать, разводит руками игрок и взяв 4 снимка демонстрирует их собравшимся, вы вообще в курсе как люди устроены, нет, ваш план, по более крепкой привязке к себе Фиби, путем женить бы его на своих творениях, по-своему хороший, я тут даже возражать не стану, сам так делаю, но вот это ни в какие ворота, в буквальном смысле, а что не так, спрашивает Локхард, как по мне так девчонки загляденье, вариант первый, указывая на снимок бормочет игрок, грудь, я все понимаю, у каждого свое понятие о красоте, но при росте 2 метра, 10 размера грудь, явный перебор, вариант второй, ты, Локхард, в каком порнографическом фильме у женщин такие задницы видел? Она же у тебя ни в одни двери не пролезет. А третьем варианте, ты превзошел сам себя, и совместил все лучшее от первых двоих. Получился в итоге хентай-гомункул. Она же передвигаться не сможет, ее гравитация убьет. Четвертый вариант, ну, симпатично. А мои? Поднимает руку Снейп. Твои, морщится игрок. За что мне все это? Итак, твои концепторты. Отстой. Тошнотворный отстой, совсем отстой, отстой из отстоев, отстойный отстой, отстоище, ничего так, замени панталоны на стринги, грудь подтяни, чтобы у живота не болталось, волосы в зеленый перекрась, вполне потянет, и мордочка симпатичная, остальные, господи, это что за ужас, фух, чуть инфаркт не словил, убери это, ну хоть одна получилась, забирая снимки улыбается Снейп, смотри моих, кивает Санек, может не надо, я же вам помогаю, а вы со мной так, жестоко, ладно, взяв снимки, игрок хмыкает, морщись сминает первый, второй разрывает, третий вертит в руках, переворачивает, Вот это вот, мне нравится, симпатичная, глаза на крыльях смущают. А так, но у меня вопрос, вам, вот кроме этого, больше заняться нечем, мы Дамблдора убрали, улыбается Локхарт. Это да, это вы молодцы, за это я вас хвалю, разнесли его по полной, выкрутиться у него не получится. Вот только, не знаю, как бы вам это сказать, начну издалека. Вы знаете, что каждое действие, каждое слово, поступок, даже мысль, имеют смысл и иногда вызывают противодействие. Наш везучий засранец, курьер, больше известный вам как Фиби, пошел чудить. И начудил, он это умеет. Талант у него, вы уже знаете. А теперь скажите мне, что было бы, не заяви вы на Дамблдора. Он или продолжил бы мутить дела, но более осторожно, или вообще залег на дно. Правильно, ударив по столу, кричит игрок. Гениально. Ты, Локхарт, хренов гений, а теперь напомните мне, в чем заключается план истинного. Возродить Волдеморду, морщится Снейп, устроить апокалипсис. Не просто апокалипсис, а утопить этот мир в крови, горе и безнадеге чем не насытиться, а слегка перекусить перед плотным обедом в другом мире, где у этой падали кормушка. Вы, ребята, своим ходом, совершили страшное. Вы, когда чемпион подносил ложечку к пасти полусонного истинного, в эту ложечку плюнули. Вы убрали Дамблдора с дороги, чем всполошили и развязали руки чемпиона. Потеряв свою марионетку, он начнет действовать сам. Он будет думать и он придумает. Он будет действовать, но не так, как планировалось, а по-другому. Вы к этому готовы? Да, кивает Локхарт. Какой смелый вселенец, качает головой игрок. Тебе, друг мой, для возвращения в свой мир, хватит на лестнице споткнуться. Противодействовать чемпиону ты сможешь секунды две, максимум три, с зельем жидкой удачи, протянешь все 10, но вы, только что пнули балансирующего над пропастью Фиби, который, на данный момент, к активным боевым действиям еще не готов, и вместо того, чтобы учить его и помогать, вы мечтаете о том, как создадите женщин и привяжете Фиби к себе. План хороший, не спорю, если выживете, я даже посодействую, но если нет, извините, я выкручиваться за вас не стану, мы же родственники, округляет глаза Локхарт, я знаю, представь себе, я это помню, и я готов вам помогать, готов рисковать связываясь с великим пожирателем, готов ради вас столкнуться со своим заклятым врагом, я готов признать вас равными, хоть вы таковыми и не являетесь, а на что готовы вы, или вы, мне бы сейчас стоило всех вас развоплотить, посчитать все это провалом и схватив курьера свалить отсюда, потому как все это слишком опасно. Но я не стану. Я посмотрю. Мне интересно, что будет дальше. Да что там, если даже Фиби провалится. Я его наказывать не буду. А вот вас, за то, что толкнули события в другое русло и ничего не предприняли. Я просто подожду, когда Фиби убьют, поймаю его душу и отправлю дальше. А вас, вы в любом случае сдохнете. Так, что с девушками? Пробуйте, изображайте. Получится, хорошо, не получится, да ну и ладно. Кстати, зацените, вот, две красотки, как вам. Улыбаясь, игрок показывает два фото девушек. Санек на это хмурится, Локхарт, достав блокнот, быстро записывает и зарисовывает. С ней просто смотрит. Вы неисправимы, вздыхает игрок. Своими дарами, я хотел сделать вас лучше, а получилось у меня. Ладно, посмотрим, может и получилось. Просто я пока не вижу, в общем занимайтесь, а мне пора, дела, игрок хлопнув ладоши исчезает, все трое переглядываются, он всегда такой, спрашивает Локхарт, только что голосом к полу прижимал и тут раз и весь такой доброжелательный, понимаешь, брат, все дело в том, что, начинает Санек, но осекается и вздохнув разводит руками, я не знаю, только я подумаю, что начинаю понимать его, как он выкидывает что-нибудь такое, отчего волосы на голове шевелятся. То просит не торопиться, то требует действий. Мы действуем, ему не нравится. Не действуем, ему снова не нравится. Иногда мне кажется, что он псих. Мне тоже так кажется, улыбается Снейп. Но нет, это показательно. Игрок умнее, чем хочет казаться. А делать то что? Подбегает к нему Локхарт. Я ни хрена не понимаю. И я не понимаю. И Санек, и Салли, она тоже не понимает. Да что там, даже Фиби и тот не ведает, что творит. Но я вам скажу. Он, игрок, одобрил наши действия. Северус, рычит Локхарт. Ты своих зелий обожрался? Он же открытым текстом сказал. Что? Нагло улыбается Снейп. Ну, продолжай мысль. Что такого нам сказал игрок? Не можешь ответить? Сказать почему? Потому что нас, а нет, нас не водят вокруг пальца, в этом нет смысла. Нас не обманывают, потому что в этом тоже нет никакого смысла. Нас, теперь брат мой, учит тому, чего мы все не умели. Наши планы, какими бы они резкими ни казались нам, занимали месяцы, годы, десятилетия. Признайтесь, мы, кроме Салли, просто не сможем мгновенно найти выход из какой-то там сложной ситуации. Мы это знаем, ворчит Санек. Но понимаете ли, сложив руки на груди, продолжает Зельевар. Фиби, курьер, он живет быстро. Он демон, но внутри человек. Он, после того как игрок выкрал его душу, жил обычной жизнью в мире людей. Потом попал на пустоши, где познал жестокость, заглянул в глаза страху и сам стал ужасом. Потом мир Шиноби, где на него помимо окружающей циничности и интриганства, обрушилась еще и любовь. Только там он научился любить, научился видеть в людях светлые стороны. Все эти усиления, пожирание сильных, становление, все это ничто по сравнению с тем, что Фиби приобрел. Там он нашел цель, обрел равновесие, что с учетом того, кем он был, а вы помните, кем он был, и кем до сих пор является, великое достижение. Вы знаете, вы сами видели, что перерождение души, даже в совершенно иных условиях на личностные характеристики никак не влияет. А тут, результат очевиден. Да, процесс обучения безумен, непонятен ни мне, ни вам. Но важны не средства, важен результат. И он есть. Мы видим на примере Фиби. Мы видим на примере нас. И это, только начало. Нам надо учиться, надо встряхнуться, сбросить оковы и жить. Жить по-новому. Мы не сможем. Забыл, кто мы. Мы, Локхард, отражение оригинальных, всего лишь отражение, и нам, чтобы выжить и не повторить прошлые ошибки, придется меняться окончательно. Значит, джентльмены, стар я для подобных разговоров, поэтому слушаем внимательно. Игрок наши действия одобрил, будь иначе, мы бы как в прошлый раз вдохнуть боялись. Продолжаем операцию и раз уж сами не можем додуматься, смотрим на Фиби. Пошли, все расходятся. С ней, улыбаясь, возвращается в кабинет зельеварения, где над котлом, изображая безумного ученого, колдует Фиби. Стоит в облаках розового тумана, злобно улыбаясь, хохочет и обещает захватить мир. А в душе, глядя на него, вздыхает Снейп. В душе все еще ребенок. Это хорошо. Глава 26. Несколько дней спустя. Курьер. Все, надоело. Не могу больше так, невыносимо. Вот возьму и уйду в монастырь, женский. Цель близка, огненный птиц сидит в клетке, никаких препятствий на пути к нему нет. Нет Дамби, его судят и со слов одноглазой сестры, вскоре надолго упекут в Азкабан. Чемпионская зверюга не показывается, подходи и бери птичку, пей душу, готовься. Но нет, мне запретили. Снейп, Локхард, Санек, Салли и даже сам игрок сообщение через Тонкс передал. По их мнению, птичку трогать пока нельзя, до каникул точно. Поймать и употребить несчастное ни в чем не повинное создание, я могу только в поместье, под присмотром Тонкс, Салли и Ушастика. Потому что, по мнению учителя, болеть я буду невероятно сильно, а болезнь это слабость, плюс временное безумие. Я, по их мнению, начну чудить и раньше времени раскрою себя. Прости, Господи, помощников сразу перебьют, а мое больное туловище, скорее всего, схомячит чемпион, вместе с моей же душонкой. Поэтому, пока ждем. Сойти с ума и сдохнуть, а может и нет, может я спокойно перенесу усвоение души бессмертной, хрен знает сколько лет прожившей птахи, никто никаких гарантий дать не может, однако они зашевелились. Салли и прислуга в поместье готовят для меня экранированную комнату с мягкими стенами, и таскают амулеты, которые помогут мне. Локхард изучает Феникса, собирает его энергию в откуда-то притащенный артефакт, чтобы потом, когда я съем птичку, артефакт этот светился и не давал чемпиону заметить пропажу. Артефакт похож на тот, что дал мне Санек. Херовая батарейка, которая сейчас зарядится, а потом почти полтора месяца будет светиться энергией Феникса. И тут у меня мысль. Я же силен в трансфигурации, что если слепить птичку из брикетов с 4, детонатора, гвоздей и парочки шариков с кислотой, мало ли, вдруг на птичку еще кто-нибудь кроме меня позарится, а так, вражина Феникса хвать, а он как ебабахнет. Да, чемпиона не убьет, но что если он подошлет марионетку, или вообще, Дамби вернется, что маловероятно, но учитывая особенности данной вселенной вполне возможно, но что-то меня не туда понесло. Снейп. Снейп шарится по подземельям с какими-то неясными целями. Василиска, дрыхнущего мертвецким сном, он давно уже нашел. Более того, он как декан факультета Слизерин все это и так знал. А вот что еще ищет Зельевар в темных глубинах извилистых путей под Хогвартсом. Тайна сия великая есть. Может, он свои порно-журналы с обольстительными пышечками в тайнике раскладывает, извращенец проклятый. Хотя кто из нас извращенец? Я вот, после просмотра сериала о том, как на голову Эйша обыкновенного свались монстродевки, на полном серьезе сидел и думал, как бы я поступил на его месте. Центурия, да и ламия неплохая, и паучиха, и ответа, что бы я делал в случае возможности романтических отношений с девушкой-кентавром, я так и не нашел. Девка наполовину конь, будет ли считаться отношение с ней наполовину зоофилией, если да, то на какую, и почему отношения с ламией казались мне нормальными, а с кентавром отвратительными? Они обе наполовину звери, а если они наполовину звери, я стану зоофилом, скорее браконьером, или все же, вопрос, стану ли я зоофилом, замутив с девушкой-кентавром, остается открытым, но находится будет в самом темном уголке моего больного разума, потому как делать мне больше нехуй, чем о такой ереси думать, а думать надо о задании, моем становлении богом и после этой миссии, как обещал игрок, я встречусь с женами, что, учитывая мои похождения и накопившиеся косяки, закончится для меня переломом головы, пупка и хрена. И нет, я не боюсь, я опасаюсь. Отмазаться явно не получится. Если ушастика просто отметелит, то Салли и Тонкс, да в задницу все, будь что будет. Чего я буду переживать сидеть, у меня и так забот хватает. Вот пойду и делом займусь, каким-нибудь важным. Мадам, вы позволите? Заваливаясь к хуче, улыбаюсь. Ау, я, кажется, не вовремя, а может и в самое время. Роланда практически в неглиже, шелковый халат распахнут. Ткань держится на сосках, внизу белые кружевные трусики. Мадам, а вы не? Стесняюсь, скидывая халат и роясь в шкафу, улыбается Хуч. Фиби, мальчик мой, тебе 11. Но я все-таки мужчина, маленький, показав мне язык, кивает она, но тем не менее. А еще, ну раз ты мужчина, помоги даме, застегни бюстгальтер. Или боишься прикоснуться к совершенству? Боюсь. Подхожу, застегиваю, отшагиваю назад, делая вид, что мне нравится, шумно сглатываю, изучаю женщину взглядом. Ничего такого, чтобы вызвало у меня приступ похоти. Тишина, она обычная, но она стоит спиной ко мне и не шевелится. Шагаю к ней, утыкаюсь носом в поясницу и, поднимаясь выше, шумно втягиваю носом воздух. Фиби, малыш, а если не секрет, то что ты сейчас делаешь? Ваш запах, вы вкусно пахнет. Продолжая водить по ее спине носом, вру. И это не парфюм. Просто восхитительный телесный аромат. Ничем она не пахнет. Разве что мылом. И оттенками несмытого парфюма. Но самое главное, она не пахнет перегаром, и это очень хорошо. Фиби, судорожно выдыхает Хуч, начинает благоухать похотью. Остановись, демон. Я демон инкуб. А эта женщина, она уже поплыла. Жалкая смертная. Она стоит, намокая с каждой секундой все сильнее и сильнее, поддаваясь похоти, заводится. И это при том, что я ничего не делал. Мне же, да, мое тщеславие играет роль, но она обычная, Хуч, простая смертная женщина, на которую я могу посмотреть только с целью забрать душу или подчинить и использовать в своих целях. А какие тут могут быть цели? Вытянув руку, прикасаюсь к ее ягодице, глажу, сжимаю. Хуч, судорожно вздыхая, опускает голову. Нет, Фиби, не надо. Если ты не прекратишь, я не прощу себя за это. Мне просто любопытно. Фиби, наклоняясь, кричит Роланда. Немедленно прекрати это безобразие. Маленький ты извращенец. Так же нельзя. Ао, сжатие ягодиц чуть сильнее и двумя руками, заставляет Роланду бурно и с криками финишировать. Вздрагивая и задыхаясь, женщина оседает на пол. Хватая ртом воздух, ложится и поджимает ноги. Улыбаясь, укладывается на спину, урча потягивается. Репутация. Роланда Хуч. Плюс 500. Я могу. Сколько репутаций добавится, если я нормально так ее отдеру? А если не раз, да я же мир захватить могу. Любой, где есть женщины. Я же гребаное оружие массового поражения. Да они даже сопротивляться не смогут. Их даже совесть мучить не будет, потому что, глядя на меня, они видят не столько милого мальчика, сколько взрослого демона-инкуба, которому готовы дать. И они дадут, а если я возьму? Нет, нельзя так, нельзя. У меня совесть. Немного совести осталось. Я не стану использовать их. Да, все их чувства фальшивы и закончатся, как только я уйду. Но использовать... Я боец, силовик, я гребаный убийца. Вот до такого я не опущусь. У меня принципы. Я... Репутация. Игрок. Плюс 15. Ага. Хуч, улыбаясь, встает, поправляет трусики. Подходит и, развернув меня, обнимает. Целует щеку, вздыхает. Милый, прости, я повела себя не лучшим образом. Поддалась. Но ты сам виноват. Не знаю почему, но я вижу в тебе взрослого мужчину. Давай это останется исключительно между нами. Будет нашим самым большим секретом. Иначе, скорее всего, вас уволит, а потом посадит. Ты... Нет, мадам, вы мне нравитесь. Я очарован вами и вашими глазами. Сдавать вас я никогда и ни при каких условиях не стану. Наоборот, я буду защищать вас. Не беспокойтесь. Рада это слышать. Целует меня Хуч. А, что по поводу недавнего? Кхем, недоразумение? Какого недоразумения? Мадам, я просто пришел не вовремя и уже ухожу. Всего вам самого наилучшего. Спасибо. Выйдя из комнаты, встаю у стены и задумчиво хмыкаю. Присаживаюсь на пол. Не нравится мне все это. Не нравится то, что вот эти способности я не могу контролировать. Да, они невидимы, но женщины их чувствуют. А если я в дерьме? Потому как если прихвостнем чемпиона окажется женщина, не изуродованная, а относительно нормальная, она сразу же спалит меня. Вот прям сразу. Страшнее всего то, что наши враги могут доехать до этого. И тогда, а что тогда? Миссия закончится раньше, скорее всего, и закончится она моей смертью. Остальные, потеряв аватары и тела, в которые вселились, вернутся обратно. А вот мне возвращаться некуда. И это очень странный процесс обучения. Странный, потому что я не могу понять, чему меня учат. Меня делают сильнее, я, пожирая души, совершенствуюсь в этом убогом мире. Но не лучше было закинуть меня в вариацию Марвел? Души тех же Паркера, который Питер, доктора Коннерса, осьминога, Тони Старка, принесли бы мне больше пользы. Они умные. А если взять способности: Халк, Ртуть, мутанты всякие разные, Алая Ведьма, Ксавьер, Циклоп, Магнета, Стрейндж, Танос, Грут. Пользы от них было бы в разы больше. Да, я понимаю. Процесс обучения совмещен с разборками игрока и истинного. Но, что я получил? Я, хрен пойми кто, в своем оригинальном мире, поехавший психопат и злодейка, любящий тусоваться под дождем на крыше и созерцать жутковатый город во вспышках молний. Во второй жизни, банально никто. В третьей курьер номер 6, тоже неприятная личность. Убийца, садист, грабитель, пьяница и грубиян. В третьей, шиноби. Шиноби, способный валить древних демонов, каге и джинчурики. Что здесь не так? Чему меня учит? Становиться сильнее и получать знания. А чем знания Табирамы, Хирузина, Джирай, Арачимару и Райкаге мне помогут здесь? Хм, хотя чего я голову ломаю, я и так все знаю. Значит, становление и обучение – вещи разные. Хотя, там, в мире шиноби, я получил нечто невероятно важное. У меня появились они, три демоницы, которых я полюбил по-настоящему. Не как Санни, а именно по-настоящему. Я впервые познал то, чего никогда не испытывал, и мне понравилось. Конечно, сейчас меня почему-то слегка коробит от осознания, что мои жены демоны, но я сам демон, который, если не сдохнет, то станет богом. А еще, а чему учат меня здесь? Маги? Нет. Любви? Тоже нет. Здесь меня зачем-то сводит с теми, кто меня знает. Эти все, знающие меня, пытаются показать себя и наставляют. Объясняют, что все не то, чем кажется. Зачем? Меня готовит к чему-то страшному, меня или себя, или мне просто надо прекратить заморачиваться. У меня есть учитель, он же игрок, мой приемный отец. У меня есть любимые женщины, Салли, Филия, Тонкс. У меня есть три мудрых и доброжелательно настроенных ко мне мать их бога. Так стоит ли мне, молодому демону, рвать на голове волосы? Да, вокруг меня тайны, недосказанность, интриги и грандиозные планы по спасению миров. И миров этих, до хрена и больше. Как, собственно, разных тайн. И мне бы стоило сидеть и не рыпаться, но никак. Однако, все это я нахожу интересным. Мне нравится мое положение. Нравится быть демоном. Нравится то, что я инкуб. Нравится женское внимание. Но при этом, кто я? Кто на самом деле? Игрок сказал, что я курьер. Что первая жизнь накладывает свои корректировки. Вот только курьер, моя третья жизнь. А первая? Первая? Разгадать сию тайну, рот я ее шатал великую, не получается. Прикоснуться к черным ящикам в моей памяти, я не могу из-за клятвы. Логические цепочки размышлений, некоторых факторов и намеков, которые должны привести меня к ответам, рвутся и исчезают, оставляют меня в растерянности. Это игрок путает мне карты. Единственное, что я отчетливо понимаю, я ненавижу гербы Гриффиндора и Ривенкла, потому что на одном лев, на другом ворон. Мне не особо приятно от того, что я демон, хоть мне это и нравится. Мне нравятся летучие мыши, особенно их крылья. На этом все. Конец фильма. Абзац. А может и правда, все пытаются уберечь меня, я же меняюсь. В мире осадков я понял, что такое дружба, хоть и остался при этом редкостной сволочью. В мире шиноби познал любовь. Что познаю здесь, я пока не понимаю, и не уверен, что до конца миссии пойму. Но, хрен с ним, я, Бэтмен, из какого-то такого же, как мои прошлые, изуродованного и искаженного мира. Потому, Фиби, ты чего тут сидишь? О, Седрик, привет, дружище, хочешь со мной посидеть, если ты из-за Оливии? Падая рядом, вздыхает Дидгари. Оливия, нет, не из-за нее, просто знаешь, вот вроде все хорошо, родители, деньги, друзья, успехи в учебе, девчонки прохода не дают, и вроде все замечательно, а тут вышел из комнаты, прошелся, и приуныл, и вот отчего, вроде бы причин нет, а приуныл, а-а-а-о, совсем плохо, может пиво может, да где там, Седрик, вот ты скажи мне, в чем смысл бытия, зачем мы существуем? Тебе не кажется, что в 11 лет, такие вопросы, и тем не менее, для чего, ну, не знаю, разводит руками Седрик, как-то не задумывался, все мы лишь пылинки в хаосе бытия, может тебе девочек позвать, они тебя потискают и ты снова придешь в себя, Фиби, ты выглядишь как будто привидение увидел, с тобой, все нормально, друг, все нормально, спасибо тебе, за что, за то, что ты есть. Фиби, я тебя совсем не понимаю. Я тоже, Седрик, такое бывает. Встаю и нафиг ухожу, не оглядываясь. Нет, я ничего не понял. Не случилось никаких открытий. Но, то, что Дидгари сидел рядом, то, что коснулся меня, он чистый, он хороший, он просто светлый. Просто сочувствует мне, злому похотливому демону. Сочувствует по-человечески. Мне, убийце, жалкое смертное существо, ничтожество. Человек смеет проявлять ко мне свою жалость. Человек, простой, обычный, по сути еще ребенок, невинное дитя, сочувствует такому монстру, как я, сопереживает, и делает это, просто потому что может. Или я перестал понимать людей или, а был ли я человеком, если верить Фили, моему ухоплану, то создавался я не для любви и семейной жизни. Но для чего, для каких целей? Снова вопросы, снова на них нет ответа, снова я ничего не понимаю. Надо оставить это, заняться чем-нибудь приятным. Но как, время шло, нет, время летело. Дамблдора упекли в Азкабан, с ней поназначили постоянным директором, отчего на него начало фыркать Минерва. Локхарт так и остался преподавать историю, зате ведет все-таки появившийся Грюм. Со слов Снипа, Грюм настоящий, Манстрила не появляется, что напрягает. Видимо, залегла на дно, с нашей прошлой встречи. Филч, по-прежнему обмудок, кошка его. Против животных ничего не имею, но миссис Норрис, тварь каких поискать, сдает всех, спалит кого-нибудь, а кошка спалит, она может, и мяучит потом, на весь замок, пока этот злыдень не пришаркает. Устрою я им, после каникул, с отбыванием долбовдора в места не столь отдаленные, ситуация в Хаге изменилась радикально. Все началось с того, что очкарик подрался с рыжим и расквасил узлику шнобель. Деньги не поделили. Рон не пришел и по привычке сказал «дай», и Гаррик дал ему, не золотых, а кулаком в нос, потому как без амортенции и хрена Дамби вкрученного в правое ухо, Поттер начал умнеть, начал учиться и осознавать, что рыжик имеет его как дешевку. Вместе с очкариком в себя пришел Долгопупс, более известный у нас как Лонгботтом. Да, он по-прежнему напоминает гомункула, словившего инсульт во время удушья, но на подвиги полудурка больше не тянет, а все потому, что мракоборцы из него чуть душу не вытрясли, пытаясь узнать, куда делся маховик времени. Зачем Дамби отдал ему эту чудовищность и зачем Долгопупс ее взял? Сам рыжий ведет себя как побитая собака, на уроках сидит молча, опустив голову, пытается махать сломанной палочкой, но получается хреново. Без покровительства Дамби, учителя, без раздумий ставит ему низкие баллы. Оливия, как только зелье отпустила, послала Визила. Друзья, за счет которых он хоть как-то выезжал, отвернулись, не вытерпели наглости. Оливия, Девушка чувствует себя виноватой передо мной, следит, сталкерит, отгоняет других, но при этом сама не подходит, писем не пишет. Поговорю с ней после каникул. Не нравится мне ее состояние. Страдает девка. Остальные. Луна по-прежнему мозгошмыгов и прочую астральную хренотень считает. Гермиона учится. Даже на контакт выходит. В основном с целью узнать, как я во всем обхожу ее. Драка учится у меня. Отставать блондин не собирается. Требует научить. И вот я его учу. Ни техникам ниндзя и даже не магии демонов. Но как и куда бить и при этом попадать обучаю. Некоторым приемам борьбы, дыханию, концентрации и медитации. Драка доволен. Драка ехидно лыбится. Драка, ни много ни мало, вознамерился превзойти меня. А вообще, он не такой засранец, как показывали. Умный, любопытный. Строит из себя сноба, но ключевое слово здесь строит. Снобом он не является и, например, Поттера ненавидеть не собирается. Он для драка просто есть. И хрен с ним, пусть будет. Я понимаю, что здесь не навсегда, что скоро мне надо будет уйти, но уходить я не хочу. Мне приятно общаться с чистыми душами. Я сам от этого становлюсь чище. Правда, полностью очиститься мне не дают. Филе, Тонкс и Салли. Потому как нашли общий язык, договорились, и теперь мы, вчетвером, устраиваем оргии в выручай комнате. Да, скоро каникулы, скоро дела, скоро все это закончится. Глава 27. Каникулы. Грузимся в поезд, рассасываемся по купе. В нашем едем мы. Я, Драка, Луна, Гермиона, Шеймус, Седрик и 5 девушек-старшекурсниц с разных факультетов. Общаемся, смеемся. Особенно я. Нет, никаких просветлений в понимании, кто я, не случилось. Просто мы перед отъездом птичку украли. Ага, настоящая уже в поместье Михаэлис, торчит в экранированной комнате. Вместо настоящего Феникса, в кабинете директора, обитает трансфигурированный двойник птица, собранный из С4, гвоздей, шариков от подшипников и амулета, который светится магией птички, чем теоретически не даст чемпиону обнаружить подмену. И вроде бы вот оно, успех. На каникулах я сожру Феникса, переболею и как только вернусь, схомячу злобную и опасную змеищу, а потом начну действовать, нагну зверюгу, потом чемпиона и потом... Отпуск в компании моих красавиц, Люци, Дал и Ирис, от которых я потом сам прибегу к игроку и буду просить отправить меня дальше. Эх, хорошо, но, у меня никогда не идет гладко. Поэтому 4 дня, из 2 недель каникул, я проведу в поместье Малфоев, с Драко, Нарциссой, Люциусом. А мне не терпится начать действовать. Мне хочется творить бесчинство. Однако есть воля учителя, который сказал мне не выпендриваться и действовать согласно плану. Поэтому, никакой самодеятельности. Отдохну у Малфоя. Уже потом. Мне вот все интересно, начинает Седрик. Мы все такие разные, а сейчас все вместе. Вам не кажется, что при других обстоятельствах, мы бы даже разговаривать не стали? А почему, Седрик, друг мой, вот объясни мне неразумному, почему бы так произошло? Ну, не знаю. Ты не поверишь, Дидгари, и я не знаю. А сейчас, все вместе мы, потому что друзья, и настоящей дружбе, наплевать на происхождение, факультеты, положение в обществе. Вот смотрите, Драко со Слизерина, он аристократ до мозга костей. Сноб, извини, Драко, но это так. И вот он сидит и, улыбаясь, угощает конфетами Гермиону и Луну. Можно сказать, что он плохой, как по мне, нет. То есть для тебя аристократа, бормочет Гермиона. Совершенно не важно, мне главное, чтобы человек был хорошим. Вот ты, Гринджер, поняла меня практически сразу. Тот матч, когда я, Гриффиндорфиц, болел за Драко. Помнишь, ты подсела, и не осуждая, как весь наш факультет, начала разговаривать. Да, на тебя потом шипели. Но было ли тебе до этого дела? Вы поймите одно, друзей не выбирают, их невозможно назначить. Они просто появляются и идут рядом с тобой. Каким бы ты ни был, что бы про тебя ни говорили, друзья настоящие, всегда будут с тобой. Интересные мысли, вздыхает Драко. Чего раскис, лорд Малфой? За прошлое немного стыдно. А знаешь, я благодарен судьбе за то, что встретил именно тебя. Потому что, встреть ты Поттера, все бы пошло по-другому. Скорее всего, Рыжий сразу же настроил его против тебя. Вы бы стали врагами и все время обучения в Хогвартсе строили друг другу козни. Ладно, не будем о грустном, будем. А у тебя с собой, улыбается Седрик, совершенно случайно, ничего алкогольного нет, а то как-то грустно сидим. Есть. Совершенно случайно у меня с собой потрясающая штука. Шато Дишмань, Дед и Тропак, но должен предупредить, штука эта убойная, крышу наглухо сносящая. Так что если кто-нибудь будет бегать по поезду без трусов, петь матерные частушки на русском и домогаться до преподавателей, я тут ни при чем. Не пугает никого. Все соглашаются рискнуть. Вместо названного пойла достаю из инвентаря бутылочку французского, сладкого. Такое даже детям можно, потому как градусов крайне мало. Но вкус. Разливаю по стаканам, чашкам и прочей посуде, чокаемся. И только начинаем пить. Мистер Михаэлис заваливает в купе Снейп. Опять вы за свое. Даже в поезде не можете держать себя в руках. Устраиваете разврат, пьете. Мсье профессор, то есть мсье директор. Мы по чуть-чуть, мы. За мной, мистер Михаэлис, морщится Снейп. Что касается остальных, притворюсь, что ничего не видел. Но, если будете шататься по поезду, шуметь и хоть как-то нарушать порядок, я вас предупредил. Фиби, за мной. Идем в его купе. Там кроме Снейпа, вижу Локхарта и Тонкс. Сажусь, смотрю на них. Кхем, кашляет в кулак Локхарт и смотрит на пустой стол. Ни слова больше, а великие из великих. Из инвентаря пару бутылок и закуску. Тонкс большую шоколадку и коробку с сахарными бомбами. Ну вот, уже лучше, наполняя стакан и улыбается Локхарт. Сейчас мы это дело отметим. Кому по полной наливать? Фиби, давай что-нибудь жареного на закуску. Шашлычка, например. Странный ты, Златопуст, доставая из инвентаря порции шашлыка из белки, киваю. Бог, сверхсущность, а радуешься от алкоголя и закусок. Понимаешь, Фиби, улыбается Локхарт, ты у нас, все-таки человек, как минимум три жизни, ты жил относительно обычной жизнью. Для тебя, вот эти маленькие радости, такие как вкусная еда, сигарета, 100 грамм виски, крепкий ароматный чай, кофе, конфеты, не более чем обыденность. Ты спокойно можешь сесть в кресло, почитать увлекательную книгу, посмотреть телевизор. Ты можешь пообщаться с друзьями, поцеловать девушку. А теперь представь, что раньше ты ничего этого не знал, ничего из этого ты банально не мог. И тут у тебя все это появилось. Ты не поверишь, как приятно выпить, хорошо закусить, поговорить. Сигареты не будет? Будет, бросая на стол пачку сигарил, киваю. Так значит, вы все немного спятили, улыбается Снейп. Такое легкое и приятное безумие. Ключевое слово здесь приятное. Так ведь, Тонкс, я тут скорее исключение, краснеет Нимфодора. Но да, теперь все ярче, красивее, воздух слаще. Все-таки, то кем я была раньше и то кем являюсь сейчас. Можно мне вина? Все-таки крепкий алкоголь немного не мое. И все же вы странные. А ты, смотрит на меня Снейп, можешь назвать себя адекватным? Конечно нет, я вообще псих и даже среди вас выделяюсь. Но да, вы правы, маленькие радости, это нечто. Пусть даже они для нас и неуместны. А как это, быть богом? Понимаю, вам нельзя говорить, богом быть, теперь сложно, выпив философствует Снейп. Раньше все воспринималось как должное. Теперь, после того, как Александр поделился с нами даром игрока, представь, Фиби, представь, что в один прекрасный момент, ты осознаешь, что вся твоя жизнь не имеет смысла. Ты оглядываешься, смотришь на себя прежнего, а в голове единственный вопрос: зачем? Раньше ни я, ни Локхарт, ни Александр и Салли не задумывались над тем, правильно ли мы поступаем. Теперь вот, у нас такие мысли. И у Тонкс тоже. Она хоть и выбивается, но получив дар, все чаще и чаще задумывается. Мы изменились, Фиби, вздыхает Локхарт. Изменились, но при этом остались сами собой. Словно кто-то, большой и сильный, усадил нас рядом с собой, открыл семейный фотоальбом и указал на все. Да, многое мы делали не так, слишком многое. Но теперь, мы другие, заканчивает за него Снейп. А теперь давайте выпьем и запомним этот момент. Особенно ты, Фиби. Думаю, это поможет тебе в будущем. Говоришь так, как будто мы расстаемся. Так и есть, разводит руками Локхарт. Эта миссия скоро закончится. Мы уйдем в свой мир. Ты пойдешь дальше, но уже без нас. Сейчас ты услышишь от меня то, что еще никто и никогда не слышал. Ух, собраться надо. Я буду скучать, Фиби. Пусть не увижу я тебя всего миг, но я буду скучать. И знаешь, для меня большая честь называть тебя своим учеником. Трогательно. Я тоже буду скучать, профессор Локхарт. Я. Будь сильным, Фиби, вдруг обнимает меня Снейп. И всегда знай, мы поможем тебе. Да, здесь, находясь в этих телах, сил у нас почти нет. Но там, у нас, кем бы вы ни были, чтобы я про вас не узнал, я никогда не забуду этот разговор. Спасибо вам. А теперь, репутация. Северус Снейп, плюс 750. Гилдерой Локхарт, плюс 850. Нимфодора Тонкс, плюс 10 тысяч. Нет, они не могут врать. И да, мысли о том, что они боги хаоса, несусветная глупость. Просто, не могут быть эти чудовища вот такими. А если, нет, пьем, закусываем, общаемся. Тонкс сидя у меня на коленях кормит меня с рук, целует и гладя по волосам хихикает. Снейп вспоминает забавные случаи из своей практики. Локхарт рассказывает о своих приключениях, которые здесь реальны. Потому что Локхарт, как и Снейп в этом мире давно, просто они ждали и шли по канону, не высовывались. Ну то есть, Снейп не высовывался, а Локхарт чудил по полной. Потому что ему можно, в его похождения кроме дамочек за 30 совсем юных, опьяненных героическими подвигами дев никто не верит. Таким образом добираемся до Лондона, где нас встречает семейство Малфоев. Многие другие тоже там, и наблюдать за ними, довольно забавно. Особенно на то, как Узли, близнецов Молли гоняет и в хвост, и в гриву. Перси обходится словесным нагоняем, а вот Ранни, хватают за ухо и даже по-еблинскому пару пощечин выписывают. По губам читаю, что из-за геройств Ранни, семейство рыжих осталось с носом. Дамблдор перестал финансировать. Билли за махинации с дракончиками посадили в Азкабан. Мелкая Уизли, не помню как ее зовут, осталась без жениха. Потому как из-за Ранни, мистер Опель, не хочет якшаться с вроде бы Джинни. А виноват во всем Рон, потому что мог бы и лучше. И тут, мне даже жаль Ранни, выглядит он неважно. Но, я не армия спасения, а Рон, как бы грубо это ни прозвучало, приживала и ублюдок. Помогать ему нет никакого желания, Фиби. Кричат мне рыжие близнецы. Фиби, до встречи после каникул. Заткнулись недоумки. Верещит Молли. Узнаю, что общаетесь с этим уродом, вы у меня пожалеете. Никаких карманных денег. Не сикля, джентльмены. Кричу им. Насчет карманных денег не волнуйтесь. Продолжите также помогать мне. К подаркам прибавлю и ваши жалования. До встречи, друзья мои. Молли от такого зеленеет. Кривится, как будто инсульт словила. И брызжа слюной кричит на Артура. Требует вразумить близнецов. Близнецам пох, они, получая подзатыльники, продолжают ржать и машут мне руками, что доводит Молли до нервного срыва. Она теряет самообладание, страдает не вовремя хихикнувший Перси, получает пощечину и, пытаясь унять хлынувшую из носа кровь, смотрит на Артура. Молли свирепствует. Так семейство Уизелов и удаляется. Не знал, Фабиан, что ты ведешь дела с этим семейством, строго смотрит на меня Люциус. Лорд Малфой. Дела мои, с данными субъектами незначительны, они для меня расходный материал, результат же дел, вы имеете честь лицезреть, оно стоило затраченных галеонов, и чтобы повторить подобное, я потрачу столько же, коварно, начинает улыбаться Люциус, и радует, выглядит крайне забавно, как добрались, отлично, весело, что радует спокойно, проблем не было, никаких, а как же поход в купе директора, округляет глаза Драко, ну там, Фиби. Держась за Снейп, орет пьяный в дупель Локхарт. Фиби, хорошо тебе отдохнуть. До скорого. Не позорь меня. Пытаясь не уронить его, шипит едва стоящий на ногах Снейп. Заткнись, дети смотрят. Ага, смотрит на меня Драко. Понятно. Но как, директор и преподаватель, как ты смог? У меня талант. Так что не беспокойся. Наказать меня хоть и хотели, изначально. До этого дело так и не дошло. Мальчики, за мной, хватает нас за руки нарцисса. Ой, сколько в ней всего нехорошего понамешано. Даже ревность есть и злость за то, что на письма не отвечал. Она тебя трахнет, шепчет мне в ухо ушастик. Я не хочу, мне нельзя. Так она тебя и спросила. Готовься, возможно. Ну не сегодня, завтра точно. Напоит оборотным зельем и возьмет. Да ну тебя. Хотя, она права, может быть не возьмет, но попытается. Страшно. Некоторое время спустя, кабинет игрока, сидя в своем кресле, игрок обводит собравшихся тяжелым взглядом, хмыкает. «Ругать нас будешь?» – широко улыбается Локхарт. «Стоило бы, для профилактики», – качает головой игрок. «Да пока ни за что. Зачем тогда вы собрали нас здесь?» Как всегда, держа один глаз закрытым женским голосом, спрашивает министр. «Затем, дамы и господа, что мы подходим к точке невозврата. Совсем уже скоро». Фиби поглотит Феникса и Василиска. Василиск будет ключевой точкой, которая породит множество вариантов событий. Хороших или плохих, пока неведомо. Но я склоняюсь все же к хорошим, я на это надеюсь. Если не секрет, то почему, интересуется Снейп. Маховик времени, Он же хроноворот. Если бы в будущем случилось что-то страшное, Фиби уже был бы здесь и предупредил или нас, или себя. Конечно, я не исключаю варианты того, что Фиби, а соответственно и мы все, погибли. Может быть и такое. Но я надеюсь, что предупреждать нас ни о чем. Однако во весь рост, перед нами выпрямляется вопрос, что делать дальше. И тут, сложно. Давайте рассмотрим варианты. Пока что, вы все для чемпиона невидимы, соответственно, вы можете уйти, чем обезопасите себя, а можете остаться и продолжать. В таком случае, если Фиби потерпит поражение, вам как и мне конец. Оставить Фиби одного, удивляется Локхард, исключено. Я с ним, до конца. Уймись, морщится игрок, не кричи. Ты, видимо, не понимаешь. Дело принимает совсем дурной оборот. Истинный просыпается. Просыпается раньше. Это, то что происходит в мире, не затишье, это глаз шторма. Возможно, чемпионы и его ручная зверюга адекватно оценили угрозу и смогли разбудить хозяина. Это влечет за собой совершенно другие последствия, против которых мы все не выстоим. Значит, погибнем вместе, разводит руками Локхард. Сразу вы не погибнете, качает головой игрок. После уничтожения ваших аватаров и тел, в которые вы вселились, вы вернетесь обратно. Первыми жертвами станем мы, я и Фабиан. Потом, узнав, кто вы, истинный придет за вами. И тогда, защитить вас, будет банально никому. Вы сгинете, раньше чем ваш мир будет сожран великим пожирателем. Мой вам совет, уходите. Идите домой, пытайтесь сами разобраться. Я не брошу любимого, пищит Салли, на что Тонкс согласно кивает. Глупая, снисходительно улыбается игрок. Это сейчас он для тебя любимый, потом, если он выживет и явится к тебе, он может сам убить тебя, когда узнает о том, кто ты на самом деле. Ты, Филе, Фадж, Санек, Снейп, Локхард, Фиби ненавидит вас, а тебя, Салли, еще и презирает. Ух, пусть так, мотает головой Салли. Я все равно не брошу его. Сейчас, ему как никогда нужна моя помощь, в бою. Что ты сделаешь в бою? Спрашивает игрок. Ты, Салли, чем поможешь? У тебя нет сил, ну бросишь ты в чемпиона одну аваду. И что? Но я могу прикрыть Фиби от той же авады. Да сил у меня в этом аватаре не особо. Но хоть чем-то, я все же помогу. Мы остаемся, выходит вперед Санек. Глупцы, вздыхает игрок. Давайте посмотрим правде в глаза. Сложив руки на груди, кивает Снейп. Наш мир все равно погибнет. Да, мы теперь другие, но без вас что-нибудь противопоставить великому пожирателю не сможем. Мы уже умерли. Ты дал нам призрачный шанс, поэтому мы будем цепляться за него. И за Фиби. Нет, не потому что он наш единственный шанс, а потому что привыкли. Привязались. Да и потом, сейчас сбежим, а он справится. Как мы после этого ему в глаза смотреть будем? Нет, я точно остаюсь. Вот это и скажешь Фабиану, когда он будет расчленять тебя. Так и скажу, подняв голову, улыбается Снейп. Рядом с Северусом встают все остальные. Уверенно смотрит на игрока и отступать явно не собираются. Хороший настрой, кивает игрок. Ладно, если вы так решили, будь что будет. Ну, а ты, одноглазка, неужели так втрескалась, что рискнуть готова? А чем я хуже Фили? Я тоже женщина, мне тоже любви хочется. А если она будет настоящей, в чем я не сомневаюсь, то можно и рискнуть. Я так же, как и все здесь, безумно. Безумству храбрых венки со скидкой. Хорошо, теперь давайте подумаем над тем, что будет при благоприятном исходе. Допустим, Фиби победил. Что дальше? А дальше? Одноглазка, ты в бой не суешься ни при каких условиях. Я очень сомневаюсь в том, что истинный лично посетит это захолустье. Скорее всего, будет еще один чемпион. Так вот, если курьер, он же Фиби, с вашей помощью или Бизоной, умудрится нагнуть их. Фадж, тебе придется задержаться и привести дела в порядок. То же самое касается Локхарта и Снейпа, если они переживут. Понимаете, Салли, Тонкс, внимательно слушайте, позже передадите мои слова Фили. Не подставляйтесь, не геройствуйте. Если вас схватят и попытаются этим надавить на Фиби, сидите спокойно. Потому как если ваши тела убьют, Фиби взбесится и наделает глупостей. Каких именно, даже я боюсь предположить. Может, это даст ему сил нагнуть чемпионов. А может, будет таким ударом, что он опустит руки. Или сойдет с ума. Помните, Фиби, бомба замедленного действия с хрен знает какой поражающей мощью. Вполне возможно, что он забудет о том, что вы, девушки, погибнув здесь, вернетесь домой, посчитает ваши смерти настоящими и уничтожит этот мир. Идите, готовьтесь к худшему. А мне подумать надо. Брат, это я втянул тебя в эту авантюру, подходит к столу Санек. Я тебя не виню. Раньше или позже, это все равно должно было случиться. Мы бы все равно встретились с истинным. Идите, готовьтесь. Все кивают и исчезают. Игрок задумчиво хмыкает, щурится, мотает головой. А вот теперь, все не по плану, выдыхает он. Ладно, я тоже не пальцем деланный. Побрыкаюсь еще. Глава 28. Другой мир. Игрок. Игрок и 07 сидят за столом и смотрят друг на друга. Молчат, несмотря на то, что игрок улыбается и выглядит доброжелательно. 07 от такого визита нервничает. Вместе с ним нервничают и его женщины. Цунади хмурится, Конан готовится к бою, Мей, шикая на детей, заставляет их уйти. Спокойно, поднимает руки игрок. Ничего плохого я не хочу, я просто к другу, за советом. Чая, натянуто улыбается Джирая. Если только с печеньями, кивает игрок. Понимаю, мой визит вас напрягает, но повторюсь, мне нужен только совет. Черт с ним, скажу правду. 07, мне нужна твоя помощь, я как бы в беду попал. Ты, удивляется Джирая, сверхсущность, бог, попал в беду, и чем я могу помочь? Ты смотришь на мир по-другому, не так как я. В общем, я послушался своего брата, влез туда, куда влезать не следовало, и вот теперь ожидаю расправы, как над моим учеником, так и над собой. Поэтому я спрашиваю тебя, Джирая, что бы сделал ты, столкнись ты с противником сильнее тебя. Мне нужно больше информации, хмурится Джирая. Хорошо, представь себе энергетическое существо такой силы, что может щелчком пальцев гасить звезды. А теперь представь такую же сущность, но злую и плотно подсевшую на наркоту. Можешь не продолжать, морщится Джирая. Видел я нечто похожее. Сказать могу только то, что если кто-то на кое-что подсел, то он способен на все. У таких нет рамок, чести, достоинства, только поиск новой дозы. Надеюсь, вы не помешали ему принять дозу. Именно это мы с курьером и сделали. Тогда дело плохо. Подожди, создавая на ладони светящийся шар энергии, улыбается игрок. Вот здесь информация обо мне, курьере, истинном моем враге и о том, что сейчас происходит. Посмотри, клянусь своей сутью, вреда тебе это не причинит. Это просто информация. А нет, бьет по столу Цунади. Никакой информации. Ты, игрок, если честно, уже задолбал. Выдергиваешь нашего мужа к себе, сводишь его с сомнительными личностями. Теперь еще какую-то дрянь в голову запихнуть собираешься. Нет, Цунади, я пришел за помощью к другу. Извини за выражение, но я сейчас в заднице. А поскольку этот мир мой, и ваш Джирая мой агент, то в заднице и вы все. Не станет меня, не станет и вас. Я ничего не требую, не гоню вашего мужа сражаться за меня. Я всего лишь прошу совета. Информация вреда не принесет. Это нужно, чтобы в голове Джирая и ваших тоже сложилась полная картина. Я согласен, ворчит Джирая. Что с этим делать надо? Просто возьми в руку, улыбается игрок. Джирая протягивает руку, берет шарик. Шарик, уменьшаясь, впитывается в кожу. Джирая, он же 07, закрывает глаза и глубоко вздыхает. Вместе с ним то же самое повторяют Мей, Цунади и Конан. Одновременно приходит в себя, смотрит друг на друга. Игрок видит, что между ними идет телепатический спор. Даже не спор, а несмотря на внешнее спокойствие и скандал. Чай, чертыхается Мей. Я сейчас, ну, что скажешь? Смотрит на Джираю игрок. Хм, сложно все это. А знаешь, я бы на твоем месте опасался не истинного, а Фиби. Чудовище, настоящее. А мне жалко мальчика, притаскивая поднос и сгружая на стол чашки, чайник и корзинки с печеньем, качает головой Мей. Столько всего. Несчастное, безумное дитя, шмыгает носом Конан. Псих каких поискать, морщится Цунади. Но да, а ты, игрок, зачем такие жестокие миры? Зачем такой мрак? А если хороший мир? Взяв чашку, вздыхает игрок. Чему бы он там научился? Ну вот, попали он к вам, и что? Какой результат? Что бы вышло? Он так и остался бы монстром, но в красивом фантике. А так, в мире осадков я показал ему, что такое дружба. В аналоге вашего мира научил отличать черное от белого, любить. Поймите, такие как курьер не меняются сиюминутно. На это нужно время. Нужны особые методы. Ему необходимы якоря, ограничители. Иначе он убьет их, мрачнеет Джирая. Несмотря на все твои ухищрения, как только Фиби узнает правду, первой погибнет Филия, потом Салли. Потом, он перевернет вселенную, но найдет и уничтожит ее. А ты, если попытаешься его успокоить, я не впервые это слышу, 07. Скажу больше, про тебя говорили то же самое, однако,